овощные худшие. Узнав о судьбе своего имущества, Филимон сделался нехорош. Страшно выругался и натурально въехал Семен в ухо. Тот хоть и был неказист, однако тоже не пальцем деланный, и, не стерпев, саданул обидчику в нюх, и началось. Пока гроссмейстеры метлы катались среди сугробов, неподалеку остановился форт Скорпио, и, подобрав владельца дипломата, умчался столь стремительно, что удалось едва-едва засечь его номер. «Седьмой, примите объект», — Ступин вдруг вспомнил, как повел дочку первый раз в первый класс. У Насти торчали смешные белокурые косички, а огромные банты были похожи на пропеллеры, и, ощутив прикосновение маленькой ручонки к своей ладони, майор вздрогнул. Неужели она была когда-то такой теплой, ласковой, родной? Безжалостная память сразу же показала ему другую Настю. Она стояла, навалившись на подоконник голой грудью, а мерзкий, улыбающийся тип деловито пристраивался к ней сзади. В майорских ушах вдруг раздался пронзительный крик: «Не трогай его! Он должен два баяна!» И он ощутил взгляд дочери, полный ненависти и ужаса, приближающейся ломки. «Ладно, паскуды!» Отгоняя ненужные сейчас мысли, Ступин помотал головой, в его прищуренных глазах появился стальной блеск. Охота началась. Глава 14. Как и все нормальные россияне, ментов Снегирев не жаловал, а гаишников в особенности. «Беречь нас? Ведь чем она должна заниматься, милиция?» «Именно так. Кто сомневается, пусть спросит у товарища Маяковского. Только гаишники, как видно, стихов не читают. Трудно сказать, по какой причине. То ли не умеют, то ли не досуг. Однако ведут себя крайне паскудно. Только и ждут момента, чтобы водителя прижать и урвать побольше масла на свою ментовскую горбушку. А видели вы хоть раз гаишников на перекрестке с неработающим светофором? Ну как же, не дождетесь? Они шибко заняты. Неподалеку изволят пребывать в авто и блюдут скоростной режим». Одним словом, когда на Московском Снегирева тормознул лейтенант с полосатой палкой, резкого прилива счастья он не испытал. «Машинку нужно дернуть, аккумулятор сдох». В черном меховом изделии с бляхой гаишник был натурально похож на дворника. Оплывшая ряха гармонично дополняла прикид, и в целом ментовский имидж вызывал недоумение. «И чего это ты, милый, без дела томишься? Лопату тебе в руки и вперед! Вон сколько снегу нанесло!» «Кому надо, пускай и дергает!» Снегирев ласково улыбнулся и сунул в приоткрытое окно регистрационную бумаженцию. «А у меня машина новая, двигатель насиловать нельзя, потому как обкатка». «Да», ментозавр разочарованно глянул на год выпуска и, сразу потеряв интерес, бросился стопорить красную восьмерку. «Свободен». «Эх ты, недоквашенный». Снегирев плавно влился в транспортный поток, быстро миновал электросилу и, не доезжая до едва не сгоревшего пожарного училища, ушел направо. Так путь короче, да и машин поменьше. Когда он вывернул на Ленинский, ветровое стекло стало зарастать коростой, дорогу только что посолили, пришлось заливать в систему омывателя водку, купленную в ближайшем ларьке. К слову сказать, сделал от Снегирев с тяжелым сердцем, потому как твердо знал, что страждущие души алкоголь унюхают и непременно отсосут, хорошо, если без ущерба для мышастой. Обеспечив безопасность движения, он занялся своей собственной. И хорошо будет, если кто-нибудь запомнит приметы. И потому, надкусив черную капсулу с гелем, он принялся втирать густую жидкость в коротко стриженный ежик. Это был хамелеон. Псевдокраситель для волос, теряющий цвет через пару часов, и для абсолютного большинства модниц, увы, недоступный. Как на лобке у Кармен. Снегирев удовлетворенно глянул в зеркало, наставшую вороной шевелюру, зачем-то пригладил ее ладонью и тронул машину с места. — Ну, Ходи живей, черноголовый. Наконец он припарковался у 26-й истребительной.